Глава вторая. Заберу. Софи. Мудрый. Сцепляю руки перед собой, опускаю глаза. Я кое-что забыла у матушки, пришлось вернуться. Вот как, хмыкает Роланд. Зайди в дом. Послушно протискиваюсь в дверном проеме, мимо него. После уличной вечерней прохлады меня обволакивает жгучий пряный аромат мускатного ореха, сплетенный с запахом мужской теплой кожи. Не поднимая глаз, делаю пару шагов вперед, вглубь прихожей. «И что же?» — раздается мне в спину. Замираю, медленно оборачиваюсь. «Прости?» — непонимающе моргаю, вынужденная снова смотреть в глаза Роланду. «Что ты забыла?» — кивает в мою сторону, окидывая подозрительным взглядом пустые руки. «Зачем возвращалась?» «Так это не вещь?» Мямлю я, теребя шелковую голубую юбку и мысленно ругая себя за то, что не продумала все тщательнее. Забыла спросить кое-что. «Ясно», — цедит раздраженно. Кожа чувствуя его скрытое недовольство. Злюсь на собственное бессилие, но и поделать ничего не могу. Мне неловко. В его присутствии я теряюсь. «Боже, почему я чувствую себя такой никчемной? Я не такая, как Амара, и никогда ею не стану». «У тебя четверть часа на то, чтобы подготовиться к ужину. Есть разговор». Роланд разворачивается и идёт мимо меня, прочь по коридору. Я же выдыхаю с облегчением и спешу наверх по лестнице. Захлопываю за спиной дверь своей комнаты, приближаюсь к туалетному столику, смотрю на отражение в зеркале. Матушка всегда хвалила мои длинные густые волосы, сравнивала их с золотистым шелком. Я же вижу в отражении лишь цвет мокрого морского песка. Потухший взгляд светло-коричневых глаз, которые матушка называет медовыми, тоже не добавляет красок. Куда мне до яркой Амары с ее рыжими волосами и глазами цвета изумрудов? Вздыхаю. Розовая. Прошу тихим голосом. Исполнительная Тиара, моя горничная, тут же все понимает. Короткий кивок. И вот уже мой тусклый облик раскрашен красками яркой фуксии. Щипцы. Прошу ее, распуская волосы из пучка на затылке. Зови пряди у лица, только быстрее, пожалуйста. Лорд Эвор ждет. И помада, моя любимая вишневая. Да. Смотрю на себя в зеркало. Я довольна увиденным. Даже странно, что эта яркая девушка в отражении — я. Держась рукой за гладкие деревянные перила, спускаюсь вниз. Вкусно пахнет вечерними булочками и запеченным мясом. В обеденном зале у стены ровным рядом выстроилась прислуга. Роланд уже за столом. Ест, не дождавшись меня. Впрочем, неудивительно. Бросает на меня быстрый, ничего не значащий взгляд и снова смотрит в тарелку. Дворецкий отодвигает для меня стул. Благодарно киваю, когда мне кладут горсть салата из свежих овощей. От вина отказываюсь, что не укрывается от цепкого взгляда Роланда. «Оставьте нас все», — бросает Конраду. Дворецкий делает быстрый знак прислуги. Пара секунд, и двойные двери беззвучно смыкаются с той стороны. Мы с Роландом остаемся вдвоем. У меня нет аппетита. Перебила его миской сахарного печенья, которую подчистую смела у матушки. Осторожно делаю глоток травяного чая из фарфоровой чашки. От волнения почти не чувствую вкус. Слышно, как Роланд разрезает ножом стейк. Отправляет в рот кусочек. Тщательно пережевывает, работая мощными челюстями. Небрежным жестом промокает губы льняной голубой клетчатой салфеткой, отбрасывает ее, откидывается на спинку кресла, пристально на меня смотрит. «Софи», — произносит он, вперивая в меня взгляд. «Мы почти 2 месяца вместе. Понимаешь, о чем я?» Моя рука с вилкой застывает над тарелкой с салатом. «М-м-м», — хлопаю ресницами, глядя на него. Я не слишком разбираюсь в этих ваших бабских делах. Он делает глоток из железного кубка, задумчиво наблюдая за движением его мощного кадыка. Кажется, ему не слишком приятен этот разговор, и он всеми силами оттягивает неудобный вопрос, но его все-таки приходится задать. Когда у тебя в последний раз были женские дни? Накалываю на вилку хрустящий кружочек огурца. Он не слишком в этом разбирается, но все-таки спрашивает, почему? Сам посчитал или кто-то помог? Как только Софи забеременеет, я отошлю ее в фамильный замок. Нам нужно выиграть время. Вспоминаю слова матушки. Роланд пристально На меня смотрит, откинувшись на спинку кресла. Ждет ответа. Надо что-то сказать. Они у меня... сейчас. Смотрю на него невинно и хлопаю ресницами. Вот как. Поднимает левую бровь. Жаль. Жаль, что не выйдет отослать меня поскорее в фамильный замок. Так и рвется с языка. Но вместо этого я обхватываю губами гладкий кремовый фарфор и делаю глоток безвкусного травяного чая. Я не слишком разбираюсь в этих ваших бабских делах. Не слишком разбирается, но все-таки спросил. Так вовремя. Все-таки кто-то ему подсказал. Кто-то, кто знает и понимает, что уже пора. Кто-то, кому не терпится, чтобы меня поскорее упрятали подальше в деревню. В памяти всплывают огненные волосы и подобострастный взгляд изумрудных глаз. И я даже догадываюсь, кто. Как долго у меня получится скрывать свое положение? И действительно ли нужно его скрывать? А вдруг все-таки... Ты расстроен. Начинаю осторожно. Предпочел бы услышать другую новость, да? Смотрю на него внимательно через стол. «Я не расстроен», — морщится он. «Какой в этом смысл? Значит, понесешь в следующем месяце». После моих слов Роланд потерял ко мне всякий интерес. Завороженно наблюдаю за тем, как ловко он расправляется со стейком, будто хочет поскорее покончить с едой и ужином. У меня другая цель. А вдруг все совсем не так, как он говорил о Маре? Вдруг та случайная фраза была лишь для того, чтобы успокоить капризную любовницу? Вдруг семья что-то дозначит для Роланда? Нужно собрать побольше информации. «Ты так любишь детей?» Спрашиваю осторожно, очерчивая подушечками пальцев гладкую кромку фарфоровой чашки. Роланд бросает на меня мрачный взгляд через стол, пожимает плечами. «Мне нужен наследник, сын, чтобы продолжить род. Таковы правила». Склоняя голову на бок, принимая этот ответ. «Говорят, дети полностью меняют нашу жизнь и нас самих». Улыбаюсь уголками губ. «Я люблю меняться. Хорошо, что в этом доме достаточно комнат». Роланд вновь откидывается на спинку кресла, отпивает из кубка, смотрит на меня внимательно и, прищурившись, будто размышляет над чем-то. «Этот дом не подходит для младенцев», — медленно проговаривает Роланд, прожигая меня взглядом карих глаз. «Первое время сын поживет с тобой в Драгонхилле». «Первое время?» Уголок моего рта дергается в нервной улыбке. «А потом?» «А потом я заберу его к себе». «Года в три, не раньше. Раньше нет смысла. Все равно первые обороты случаются в 4-5». «Заберет себе моего сына?» «А я?» Проворачиваю в пальцах серебряную узорчатую вилку, чувствуя в груди неприятный холодок. «А ты останешься в Драгонхилле вынашивать следующего сына». «А если будет девочка?» Спрашиваю механически, еще до конца не успев переварить странные слова мужа. «Возможно, у меня получилось бы как-то смириться с деревней, но никак не с тем, что у меня будут отбирать детей». «Девочка». Он едва заметно морщится. «Сможет оставаться с тобой лет до 6, я так думаю. А потом...» «Ты ее заберешь». Заканчиваю за Роланда и смотрю на него, будто впервые вижу. Кивает равнодушно. Его ничего не смущает. Абсолютно. «Я так не согласна», — проговариваю ошарашенно, начиная осознавать всю степень цинизма того положения, которое определил для меня муж. «Я не хочу, чтобы у меня отбирали детей. Я против, чтоб ты знал». «Моя дорогая жена», — Роланд смиряет меня равнодушно снисходительным взглядом. «Разве тебя кто-то спрашивает?» «Но, Роланд, это жестоко», — шепчу одними губами. Прячу руки под стол и инстинктивно накрываю ладонями живот в защитном жесте. «Не пойму, ты рассчитывала на что-то другое?» «Магия истинной связи в том, чтобы подобрать идеальную пару для сильного потомства, и ты по нраву моему зверю, иначе тебя бы здесь не было». «По нраву твоему зверю, но не тебе». Смотрю на него широко распахнутыми глазами, погружаясь все сильнее в неприглядную правду. «Тебе больше нравятся рыжие, да, Роланд?» Слова вырвались сами собой. «Я не хотела скандалить, но это сильнее меня». К тому же, после его чудовищных слов, мне терять нечего. Внутри поднимается кипучий вихрь возмущения, обиды и ядовитой ревности. Роланд опасно прищуривается. «Так я и думал. Давай-ка проясним раз и навсегда. Ты — моя жена и мать моих детей. Точка. Все остальное не твоего ума дело». Смотрю на него и понимаю. Он даже не считает нужным оправдываться. Видит, что я знаю про любовницу, и его ничего не смущает. Совсем. Ровно так же не смутит отобрать у меня ребенка. 3 года — это ведь совсем кроха. Как подобное вообще могло прийти ему в голову? Смотрю потрясенно на этого красивого, властного мужчину напротив и понимаю, насколько сильно обманывалась. Кто он на самом деле, этот человек? Я совсем, совсем его не знаю. Вся моя жизнь оказалась фальшивкой. Мне вдруг резко не хватает воздуха. Я не могу оставаться здесь ни минуты. Вскакиваю со стула, срываю с колен льняную салфетку, швыряю ее на стол со всей силы. Несколько хрустальных бокалов валятся на скатерть с жалобным звяканьем. «Я не отпускал тебя», — рычит Роланд, не сводя с меня мрачного подчиняющего взгляда. «На место. Сядь». Приказ дракона отдаётся в голове, давит на виски, заставляя склонить голову, покориться, признать право сильного. Драконы рождены повелевать, люди рождены подчиняться. Таков закон жизни. Мотаю головой, сбрасывая наваждение. «Нет, я... С меня хватит». Всплескиваю руками, сжимая кулаки в бессильной злобе. «Не быть мне мудрой». Обида и ревность топят с новой силой, и словесный поток не остановить. Меня несет, я больше себя не контролирую. Не могу стоять на месте. Сердито шагаю к стене, размахивая руками. «Я не буду сидеть в твоем замке покорной мышью, раздвигать ноги по первому требованию и отдавать тебе детей. Этого не будет, Роланд, ни со мной. Пусть это делает твоя рыжая, с которой у тебя по любви. Если бы я знала, что все будет так, я бы за тебя не вышла». Хватаюсь руками за голову, оборачиваюсь резко на месте и упираюсь взглядом в мускулистую грудь с темной порослью волос в вырезе рубашки. Я не заметила, как Роланд приблизился. Скидываю руки, пытаясь закрыться от него и шагнуть назад, но он не позволяет. Горячим стальным капканом прихватывает мои запястья и грубо дергает на себя. «Я сказал, сядь!» Цедит мне прямо в губы, приблизив вплотную лицо. «И закрой свой рот, Софи!» В пару шагов он отволакивает меня обратно к столу и силой сажает обратно на стул. Одной рукой упирается в спинку моего стула, второй — в столешницу. Я оказываюсь в ловушке. Роланд нависает надо мной, обдавая жгуче пряным ароматом мускатного ореха и опасной злобы. В его глазах плещется тьма, и мне впервые страшно. Всем телом подаюсь назад, вжимаясь в стул. «Ты не согласна, ты не хочешь, ты бы не вышла». Насмешливо передразнивает он низким, хриплым голосом, звенящим от едва сдерживаемого бешенства. «Ты вконец рехнулась, Софи? Забыла, в каком мире живешь? Не вышла бы она. Да кто бы тебя спрашивал?» Он хватает меня за руку и большим пальцем чувствительно вдавливает метку истиной. «Ты принадлежишь мне. Магией, телом, всем. Ты моя. И да, сядешь, когда я скажу. Ляжешь и ноги раздвинешь тоже. По первому же требованию». Мы смотрим друг на друга. Различаю каждую щетинку на его мужественном лице с волевым подбородком. Вижу, как играют желваки, как пульсирует вертикальный зрачок, заставляя подчиниться. Чувствую жар его тела. Вопреки логике и здравому смыслу ощущаю, как твердеют вершинки груди под тонким шелком розового платья. Списываю это на волнение и испуг. Упрямо молчу, выдерживая его взгляд, бросая вызов. «Мне больно, Роланд», — шиплю сердито. Презрительно кривит чувственные губы, разжимает захват, небрежно отбрасывая мою руку. Раздраженно тру запястье, на котором наверняка останется синяк. Хочу, чтобы он отошел, оставил меня в покое. Но Роланд не торопится это сделать. Наоборот, хмурится, всматривается в меня и хищно принюхивается. Наклоняется ниже, ведет носом вдоль линии роста моих волос, у линии декольте. «В чем дело?» Мне кажется, я уже срослась со спинкой стула, настолько сильно вжимаюсь в нее. «Иди-ка сюда!» Удерживая за плечи, грубо дергает меня наверх, разворачивает лицом к столу, внуждая упереться в столешницу ладонями. Скребу ногтями по атласной серебристой скатерти и вдруг понимаю, что Роланд бесцеремонно задирает на мне платье. Пытаюсь дернуться, но куда там? Одной рукой дракон намертво держит меня за талию, а вторую просовывает под кружево панталон. «Что ты делаешь?» У меня даже дыхание перехватывает от унижения и ужаса всего происходящего. «Ты сказала, что у тебя женские дни, Софи?» Слышу над ухом его ледяной голос. Вскрикиваю от неожиданности, когда теплые шероховатые пальцы дракона оказываются у меня между ног в самом сокровенном месте. Ведут себя там нагло и по-хозяйски, бесстыдно исследуя. Задыхаюсь от возмущения, когда он проталкивает их чуть глубже. Сминаю ногтями скатерть, сжимаюсь вся, мечтая сквозь землю провалиться. Наконец, пытка окончена. Роланд достает руку, демонстративно показывает ее мне. Кончики его пальцев в прозрачной влаге. Ни следа крови, и мы оба понимаем, что это значит. Солгала? Отпусти! Требую хрипло, желая одного, чтобы все как можно скорее прекратилось. Но Роланд, наоборот, не спешит. «Знаешь, что я думаю, Софи?» Ухо обдает его горячим дыханием. Его левая рука перестает сжимать мою талию. На мгновение мне кажется, что он послушал меня. «Неужели?» «Нет». Скользит вверх по предплечью, оглаживает плечо, ключицу, шею. Чувствую, как он пропускает сквозь пальцы волосы, оттягивает их, методично наматывает на кулак. Фиксирует мою голову, не позволяя шелохнуться. Второй рукой сжимает плечо, наклоняется к шее. Жадно, по-животному втягивает воздух. «Твой запах, он изменился. Я думаю, что ты уже беременна. Уверен, ты и сама это знаешь. Только зачем ты строишь из себя дурочку? Зачем, м?» «Я не хочу уезжать и не хочу, чтобы у меня отбирали ребенка. «Мы сделаем тебе нового», — хмыкает он. «За это можешь не беспокоиться». «Год — это достаточный срок, чтобы восстановиться после родов, не так ли?» — спрашивает он и сам же отвечает. «Достаточный. Когда сыну исполнится год, я навещу тебя в Драгонхилле. В следующий раз я приеду спустя 2 года, чтобы забрать его. Как раз пройдет достаточно времени с твоих вторых родов. Как видишь, я не планирую оставлять тебя без младенцев». «Ты чудовище!» У меня дух захватывает от его циничного плана. «Думаешь, я стану покорно сидеть и ждать, пока это случится?» «А что ты сделаешь? Сбежишь?» Он скользит рукой к моему запястью, снова сжимает круглую метку истиной. «Я почувствую тебя даже на краю земли и приду за тобой. Ты ведь понимаешь это?» «Понимаю». Обреченно прикрываю глаза. Душа мечется в ужасной ловушке, выхода из которой нет. Все, что мне остается, это тихо прошептать. «Почему? Почему, Роланд? Ведь все могло быть иначе. Я могла бы тебя любить, если бы ты позволил». Всего на мгновение повисает молчание, и мне кажется, что в этот миг он раздумывает над моим вопросом, стоит или не стоит ему на него отвечать. Наконец, по какой-то лишь ему известной причине решает ответить. «Связь истинной пары — это и дар, и проклятие, Софи. Оно подчиняет зверя, а я не привык никому подчиняться, я не приемлю зависимостей, я избавляюсь от них, не раздумывая». Хватаюсь за эти его слова, как за спасительную соломинку. «Тогда отпусти меня», — шепчу горячо. «Дай уйти. Клянусь, ты никогда обо мне не услышишь». Пытаюсь дернуться, высвободиться из его захвата, выпутаться из дурманящего облака жгуче пряного мускатного ореха и мужского дыхания, отодвинуться от стального торса, в который меня грубо впечатывают. «Но куда я тебя отпущу, глупенькая?» Тихий смех над ухом, будто я сказала что-то смешное. «Зверь будет против. К тому же сильные наследники мне тоже нужны». Он разворачивает мою голову так, как ему удобно, целует меня в щеку. Не нежно и ласково, а припечатывая, присваивая, клеймя губами. «Завтра приглашу целителя. Если я прав, а я уверен, что прав, будешь готовиться к отъезду в Драгонхилл. И упаси тебя, драконий бог, выкинуть какую-то глупость, Софи. Лучше тебе никогда не видеть меня в гневе». Роланд оставляет в покое мои волосы и даже чуть приглаживает их рукой в странном собственническом жесте. «А сейчас вернись на место и нормально поешь». «Я не голодна». «Плевать мне, голодна ты или нет». Удерживая меня двумя руками за плечи, он подводит меня обратно к отодвинутому стулу. «Моему сыну нужна нормальная еда, и он ее получит». «Села». Он давит мне на плечи, вынуждая опуститься вниз. Небрежно отодвигает мою тарелку с салатом, берет чистую. Уверенным жестом шлепает на нее сочный дымящийся стейк из общего блюда в центре стола, подогреваемого снизу несколькими круглыми свечами, и пару щедрых ложек картофельных долек. «Ешь». Не уходит, продолжает нависать надо мной. Сжимаю пальцами серебряную вилку и нож. Под его давящим взглядом отрезаю кусочек, отправляю его в рот. Жую, не чувствуя вкуса. Поднимаю на Роланда полный ненависти взгляд. Дракон удовлетворенно кивает и только тогда разворачивается и идет к своему месту на другом конце стола. Остаток ужина проходит в молчании. Всю ночь не сплю, пытаясь найти выход из той ловушки, в которую попала и которая вот-вот захлопнется, оставив мне в этой жизни одну единственную роль — бесправной производительницы потомства. Да и то временной. Ведь Роланд планирует отбирать у меня детей. Подумать только, у коровы с теленком столько же прав, сколько будет у меня. Как это случилось? Как вышло? Как я вовремя не разглядела в будущем мужа циничного монстра? И ведь ничто не предвещало. Не все драконы одинаковы. Многие не живут со своими женами после рождения детей. Для договорных браков это не редкость. Но в истинных парах все должно быть иначе. Останавливаюсь у окна, облокачиваюсь на подоконник, наблюдая за тем, как розовеет небо на востоке. Что бы там ни говорил Роланд, как бы себя ни убеждал, истинность — это много больше, чем просто совместимость для потомства. Это родство душ, магия единства двух половинок, сакральная целостность, редчайший дар, который моему дракону не нужен. Моя любовь ему не нужна. В памяти вновь всплывает красивая, на все готовая и льнущая к Роланду Амара, раскрепощенная, уверенная в себе, опытная. Мне никогда такой не стать, а значит, Роланд никогда меня не полюбит. И бог с ним, я бы смирилась, я бы нашла, кому дарить нерастраченные чувства. Кладу руки на живот, пытаясь мысленно настроиться на еще не родившегося человечка, которого уже люблю. Безусловно, всепоглощающе, сильно. И которого у меня, я теперь знаю, заберут. Бездна. В груди остро колет. Прислоняюсь спиной к стене, сползаю вниз, подтягиваю колени к груди, роняя голову на согнутые в локтях руки. Если бы только можно было повернуть время вспять, я бы бежала от Роланда на край земли, за дальние моря, так далеко, чтобы он никогда не почувствовал и не нашел меня. Говорят, текучая вода способна глушить вибрации метки истиной. Говорят, принцесса Кассия несколько лет скрывалась на острове посреди Северного моря, пока Траган, дракон из вражеского рода, не нашел ее, и они не поженились, положив конец многолетней войне между их землями. То была красивая сказка о силе истинной любви. В жизни все иначе, как выясняется. Я никому не пожелала бы той участи, которую уготовил мне Роланд. Такая истинность и впрямь проклятие, а не дар. Он уничтожит меня, рано или поздно. Я просто сойду с ума от горя и ревности. Я никогда не смирюсь с той ролью, которую Роланд отвел мне и нашей с ним связи. Я никогда не смогу спокойно смотреть на его женщин. Одна только мысль о них рвет сердце и топит болью. Лучше смерть. Но теперь мне есть ради кого жить. Кладу ладони на живот. Поднимаю глаза к потолку. Драконий бог. Если бы только был шанс, пусть даже призрачный, для меня спастись самой и сберечь малыша. Какой-то выход из этой чудовищной ситуации. За окном поют первые петухи, а я так и сижу на полу, обнимая живот и не подозреваю, что молитва услышана.